Виды нарушения осанки. В 1962 году в Ленинграде была принята единая классификация типов нарушения осанки. В ней были учтены изменения взаиморасположения частей тела во фронтальной, вид спереди и сзади, и в сагитальной плоскости, вид сбоку. Согласно этой классификации, выделяют следующие типы нарушения осанки. Первое. Нарушение осанки во фронтальной плоскости. Второе. Нарушение осанки в сагитальной плоскости. Сутулая спина, круглая спина, кругловогнутая спина, плосковогнутая спина, плосковогнутая спина, плоская спина. У маленьких детей, дошкольников, часто определяется так называемая вялая осанка. Следует учитывать, что дефекты осанки у детей дошкольного возраста выражены нерезко, расплывчато и отличаются большим непостоянством. Поэтому очень трудно предвидеть, по какому пути пойдет развитие дефекта и какую окончательную форму он примет. Как уже упоминалось, на фоне нарушения осанки часто развивается сколиотическая болезнь, различные деформации грудной клетки.